Вечером после встречи с Василием на его хазе, где они обговорили детали предстоящего похода под Кремль, Матвей в одиночестве пил чай и размышлял о том, что узнал о Манок и объединении чести и достоинства. Никакого криминала в деятельности ассоциации и ее дочерней фирмы, превратившейся в оплот партии нового типа, он не нашел и понял, что ФСБ просто бьет по площадям в поисках баз-чистилища. Ни о какой законности подобного рода операции речь не шла, и было ясно, что дальше так жить невозможно. В какой-то момент его Матвея Соболева, перехватчика-ганфайтера, заставят убивать, и время это не за горами. Надо было решать, как жить дальше, что делать, идти ли на компромиссы или объявлять о своем несогласии с политикой директора на самом высоком уровне. Хватова Матвей уже не боялся, зная секреты Эбоя, как он назвал систему парализующих прикосновений, но понимал, что открытая конфронтация с такой мощной организацией, как Федеральная служба безопасности, перспектив не имеет. Следовало что-то придумать, чтобы не выглядеть в глазах директора врагом, а в глазах Первухина предателем. В 11 часов вечера в дверь позвонили. Мгновенно включив свою экстрачувствительную систему, Матвей ощупал коридор, весь дом, его окрестности и, не обнаружив в засаде команды, сосредоточил свое внимание на звонившем. Но тот отреагировал первым. «Матвей Фомич, это Рыков, откройте». Помедлив, Матвей впустил позднего гостя, жестом предложил пройти в комнату побольше, играющую роль гостиной. «Чаю хотите? Вина, чего-нибудь покрепче?» «Нет, спасибо». Начальник информационного бюро ФСБ оглядел комнату, пристроился в одно из кресел так, чтобы свет торшера не падал на его лицо. «Кажется, вы не очень довольны сегодняшней операцией». «Недоволен не то слово», — сказал Матвей. «Насколько я осведомлен, честь и достоинство никак не связаны с чистилищем, и действия грозы таким образом незаконны». «Согласен», — Рыков растянул в улыбке бледные губы. И Матвей вдруг с опозданием осознал, что перед ним сидит один из сильных людей. Если и не Овеша, то человек внутреннего круга. Об этом говорила и его аура, безжалостного интеллектуала, и особая волна волевого давления. «Кто вы?» «Вы и сами догадались, Матвей Фомич. Я из тех, кто формирует законы социума данной реальности». «Точнее, чей вы Овеша?» «В данный момент ничей. Овеша – отпечаток личности многореального существа. Он появляется тогда, когда я в нем нуждаюсь. В остальное время я принимаю усредненный пси-импульс, так сказать, дыхание моего визави. Он не может появляться в нашем мире слишком часто. Ведь что такое запрещенная реальность?» Это мир определенных ограничений по отношению к многомерному мирозданию, к так называемой «розе реальностей». Даниил Андреев назвал ее «розой мира». Он многое видел не так, но порядок вещей чувствовал. Впрочем, это не важно. Не будем углубляться в обсуждение моделей мироздания. Я пришел, чтобы предложить вам поучаствовать в чистке социума. Ситуация в стране взрывоопасная, но большой крови можно избежать. Ценой малой. — кивнул Матвей. — Я вас понял. Но не понял все же, кого вы представляете. — Федеральную службу безопасности и чистилище. На лице Рыкова снова промелькнула специфическая бледная улыбка. — Или вы имеете в виду высший клан? Тогда группу людей, которой я принадлежу, можно представить в роли царицы-матки пчелиного улья. Она не управляет ульем, но рой без нее существовать не может. Ее воздействие регулирующее, а не управляющее. Стоит ли вам знать о нас больше? Может быть и нет. Да вы не напрягайтесь, Матвей Фомич, я пришел один. Переходите к вашим предложениям, господин регулятор, но не уверен, что мы поймем друг друга. Не буду расплываться мыслью по древу и объяснять платформу нашего союза. Суть дела такова. Существует волновой закон российского тоталитаризма, по которому тираны типа Сталина появляются раз в столетие. В стране сложилась ситуация, когда любой лидер из среды силовых структур может стать единоличным властелином государства. К сожалению, ни один из них не способен обеспечить стабильность и уровень жизни, достигнутый к настоящему времени. Ни директор ФСБ Коваль, ни министр обороны Гусев, ни координатор чистилища, ни маршал сверхсистемы. Все эти фигуры – абсолютные диктаторы, и все, кроме маршала СС, связаны с монархом тьмы. Но ведь монарх блокирован. На уровне эго, то есть как личность, но среди людей еще достаточно насекомых, суть которых агрессивная тяга к власти. Найти их несложно, по свечению экзосоматических систем. С такими Конкери устанавливает прямой пси-контакт. С другими тоже лидерами, но уже не на уровне инстинктов, а сознательно. Монарх может контактировать. Через мощные компьютеры? Рыков пристально глянул на Матвея, пожевав губами, кивнул. «Я никак не привыкну, что вы идущий и много знаете. Впрочем, недостаточно, чтобы отказаться от предложения, суть которого такова. Необходимо устранить перечисленные фигуры до их оформления в титанов плоти, великих диктаторов, низводящих страну до уровня гигантского термитника. Надо только иметь в виду, что все они поддерживаются монархом, информационно, технически и физически». Матвей, расслабившись, задумчиво вглядывался в поверхность столика. Лицо его было безмятежно и спокойно. Лишь глаза, потемнев, приобрели глубокий сапфировый оттенок. И Рыков понял, что его собеседник давно принял решение, еще до их встречи. «Вы согласны?» «Нет», — мотнул головой Матвей, прямо взглянув на ночного гостя. «И вы это знаете. Я не ликвидатор, а перехватчик, профессионал задержания, поэтому ищите других исполнителей». «Но ведь монарх – ваш враг. Разве не он год назад? Оставьте», – сказал Матвей негромко. «Олицетворением абсолютного зла его сделал Инфарх и другие иерархи, игнорируя тот факт, что именно ему человечество должно быть благодарно своим появлением на свет. И, может быть, единственной претензией, которую мы можем предъявить ему, является его выбор. Может, ему следовало взять для эксперимента не Блатоптера сапиенс, тараканов разумных, а каких-нибудь насекомых посимпатичней?» Матвей вспомнил гигантских хищных бабочек и невольно улыбнулся. Рыков совсем утонул в кресле, маленький, тихий, незаметный, но полный внутренней силы и свободы. «Вы хорошо подумали о последствиях, идущий?» Комиссар два чистилища особо выделил интонацией последнее слово – как бы давая понять, что разбираться с Матвеем будут на уровне более высоком, чем просто физическое воздействие. «Мне многие говорили, что я иду не тем путем, каким следует, но путь, предлагаемый вами, точно не мой. И ради бога, не продолжайте в том же духе, иначе я разочаруюсь в той организации, которую вы представляете». «Хорошо, не буду», — легко согласился Рыков. «Надеюсь, вы понимаете, чего хотите и что можете потерять. Примите один совет. Прекратите свои исследовательские походы к мирам инсектов. Ни к чему хорошему это не приведет. Засим разрешите откланяться». Рыков встал, отвесив короткий поклон. Матвей, ответив столь же вежливым поклоном, проводил гостя до двери. «Скажите, участившееся столкновение спецслужб – ваша работа? Зачем вы это делаете? Скажите». «Регуляция социума – дело тонкое», – улыбнулся Рыков. «Поразмышляйте об этом на досуге. Думаю, вы понимаете, что о нашей встрече не стоит распространяться даже друзьям». Матвей закрыл за Германом Довлатовичем дверь и вдруг до боли в сердце захотел увидеть Кристину, обнять ее, прижаться к ее лицу. Но вместо этого, склонившись щекой к холодной дверце шкафа в прихожей, он тихо, выразительно проговорил вслух, будто его кто-то мог услышать. «Я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновение еще постою на краю». Владимир Высоцкий. «Кони привередливые».